Сердце красавиц склонно к измене и перемене, как ветер мая. Клятвами страстными сердце взволнует, этими жгутками лжет и целует. Можно браниться, можно сердиться, но не влюбить. Жить невозможно без наслаждения. Уже смеются, пусть увлекают,